Глава 18. Допрос Бродерику. Потом в тюрьму приехал арестовывавший Отто генерал Бродерик. Полистав протоколы допросов, он буркнул: «Мне сразу казалось, что мы его слишком рано берем. Я прочитал все материалы, у нас почти ничего на него нет». «Нет, так выбьем», — заискивающе заглянул ему в глаза Глой. Именно Глой подготовил материалы на арест Отто и был уверен, что немец заговорит в первые дни обработки. Но теперь, когда Отто молчал на той стадии, когда заключенные рассказывали и все, что было, и все, чего не было, Глой растерялся. Он понимал, что отвечать за ошибку именно ему. «Глой, вы идиот! Судя по протоколам, вы уже сделали с ним все, что умеете. Даже продержали сутки на ногах, и никакой информации. Какого черта вы его арестовывали?» — уничтожающим тоном спрашивал Бродерик. «Господин генерал, у нашего агента было подозрение, что он устроил на яхте прощальную вечеринку». «Какого именно агента?» «Черной домработницы, приставленной к вдове физика. Прожите Мбгеле». Глой полез в сейф, достал папку и распахнул ее перед Бродериком. «И давно в штате контрразведки ЮАР служит черной домработнице», — брезгливо отодвинулся от папки Бродерик. «Но это не первое ее задание, господин генерал». «Вы хоть понимаете, что он гражданин Германии? Вы представляете, какой вой поднимется на весь мир, если мы арестовали его из-за фантазий черной домработницы?» «Вы же сами говорили, господин генерал, что слишком много совпадений», — напомнил Глой. «Он общался с вдовой физика Крамера и пилотом научного самолета». «Ах да, видел я эту сумасшедшую, когда его арестовывали. И, кстати, она орала, что Крамера убил именно я». Генерал строго посмотрел на полковника. «Чем вы это можете объяснить?» «Только тем, что это третье совпадение», — восторжествовал Глой. «А столько совпадений не бывает просто так». «Не заговаривайте мне зубы, полковник! Каким образом у нее могла оказаться эта информация?» — заорал Бродерик. «Господин генерал, я с пристрастием допрошу охрану, которая была с вами на яхте во время ликвидации израильского физика». Глой вытянулся по стойке смирно. «Да пока вы не можете допросить с пристрастием даже немца!» — презрительно скривился Бродерик. «Вот что, полковник, я не могу каждую секунду напоминать вам, при арестованном, что вы идиот. Я поставлю на стол стакан, и каждый раз, когда буду двигать его, считайте, что я громко сказал: «Глой, вы идиот! Приведите арестованного!» Когда Отто ввели в кандалах и наручниках, сидевший за столом Бродерик дружелюбно посмотрел на его разбитое лицо и с отвращением, глядя на Глоя, приказал: «Немедленно снимите все это! Что это вы тут устроили за средневековье? Куда он может убежать на территории тюрьмы?» Охранники бросились отпирать кандалы и наручники. Отто предложили сесть на стул перед Бродериком. Глой встал у него за спиной, охранники у двери. Войдя в кабинет, Отто остолбенел. Прямо над столом висел огромный парадный портрет Гитлера. Полковник был фанатом Гитлера и Кальтенбруннера. А ЮАР – одно из немногих стран мира, в которых подобные портреты не вызывали омерзения к хозяину кабинета. По всему миру эти портреты висели только в антифашистских музеях. В остальных местах их жгли, рвали, топтали и карикатуризировали. А здесь его обнимала тяжелая золоченая рама. В памяти вспыхнули слова Тианы. Когда капкан щелкнул на лапе, Гедон пошел к какому-то человеку, курирующему испытания от разведки, и увидел в его кабинете портрет Гитлера. Гедон устроил в кабинете дикий скандал, потребовал снять портрет и принести публичные извинения еврейскому народу. Его оттуда вытурили, чуть морду не набили, а он написал в ответ ноту протеста в Министерство иностранных дел. Все сходилось. Гедон Крамер приходил именно в этот кабинет и был убит именно генералом Бродериком. Но торговец химчистками Отто никогда не видел Гедона и не мог узнать от него никакой информации, представляющей опасность для ЮАР. «Стакан воды», — тихо сказал Бродерик, и Глой наперегонки с охранниками побежали к графину, стоявшему в компании стаканов на подоконнике. Когда стакан воды из графина на подоконнике был поставлен перед генералом, Глой показал охране глазами, что ее место за дверью. «Я требую адвоката и немецкого консула», — сказал Отто, хотя из уст человека с настолько разбитым лицом слово «требую» звучало неубедительно. «Вы не имеете права на адвоката», — вежливо ответил Бродерик. «Он играл доброго следователя. Статья 9 закона о терроризме. Больше ничего. Понятно?» «Какой терроризм? Вы напрасно тратите время. Я занимаюсь исключительно химчистками. Скажите честно, что вам от меня нужно?» — вздохнул Отто. Все время, проведенное в тюрьме, он не видел чистого стакана с чистой водой. С удовольствием попил бы сейчас из такого стакана и теперь воспринимал его как элемент пыток. «Не пудри нам мозги своими химчистками, мы давно за тобой следим», — заорал Глой, стараясь показаться особенно грозным при начальнике. «В номере гостиницы проведен обыск, все твои бумаги и вещи у нас». Бродрик красноречиво показал Глою глазами на стакан воды. «Это Гитлер?» — на всякий случай спросил Отто. «Гитлер», — равнодушно кивнул Бродрик. «Странно, что вы допрашиваете немца под портретом Гитлера. Господин генерал, объясните, на каком основании меня подвергают пыткам?» — спросил Отто. «Когда я нарушил законы вашей страны?» «Пыткам? Полковник, арестованного подвергают пыткам?» Бродрик поднял бровь. «Ни в коем случае», — отрапортовал Глой. «Лицо у арестованного разбито после того, как он спровоцировал драку с охраной». «Итак, Отто Шмидт, когда вы познакомились с недавно погибшим пилотом Уго Ластманом?» — начал допрос Бродерик. И Отто понял, что за стеной перед большими магнитофонами и большими крутящимися катушками сидят люди и фиксируют на пленке каждый его вздох. «Господин генерал, если у вас все мои бумаги и вещи, вы могли бы видеть объявление, которое я дал в газету», — объяснял Отто. «Нашей фирме был нужен пилот. Я попросил кандидатов заполнить анкеты. Пришло около 100 анкет». Бродрик задал Глою взглядом вопрос. «Правда?» — Глой кивнул, и Бродрик с раздражением подвинул стакан на столе. «Почему вы выбрали именно этого пилота?» «Потому что он немец, его родители, как и мои, западные немцы, а мы, западные немцы, умеем работать и держать слово. А почему еще я мог бы его выбрать?» — удивился Отто. «Среди 100 анкет больше не было ни одной от западного немца». Бродрик снова задал Глою взглядом вопрос «Правда?» и Глой кивнул. И Бродрик снова с раздражением подвинул стакан вправо. «Там были восточные немцы, но мы, западные немцы, считаем, что они кляузники и лентяи», — заметил Отто. «И вы даже не читали его анкету полностью?» «Может, и читал, но когда перед вами 100 анкет, они все сливаются в одну», — пожал плечами Отто. «И еще, вы будете смеяться, но фамилию Ластман носил учитель великого Рембрандта». Бродрик кинул недоверчивый взгляд на Отто и вопросительный на Глоя. Глой пожал плечами. «Рембрандт — это который писал картины?» — уточнил Бродрик. «Да, я обучался в Италии искусствоведению». «Зачем?» — прищурился Бродрик. «У моего отца, убитого русскими, до войны была маленькая галерея. Господин генерал, почему я арестован по такой нелепой статье, как терроризм? Вы обнаружили в моих вещах пистолет или, может быть, бомбу?» «Мы обнаружили там радиоприемник», — многозначительно напомнил Глой. «А вы рассчитывали обнаружить там граммофон с пластинками?» — усмехнулся Отто, видя, насколько Глой перепуган визитом начальства. Бродрик еще раз подвинул стакан в сторону края стола, выразительно глядя на Глоя. «Как вы познакомились с Тианой Крамер?» «Случайно. Мы играли в карты в клубе в Глантайре. Ворвались повстанцы, начали палить, и я ее затащил за барную стойку». «И что было дальше?» «Она решила, что я спас ей жизнь, наверное, так и было, и пригласила к себе в гости в Йоханнесбург». «С какой целью она ездила в Блантайр?» «У нее частые головные боли после какой-то аварии, и черная домработница все время отправляет ее колдунам. Она ездила в Блантайр к колдуну». Бродрик глазами снова задал Глою вопрос. «Правда?» Глой снова кивнул, и стакан снова сдвинулся в сторону края. «Я не понимаю, зачем вы, белые люди, играете в одни игры с черными дикарями? Я непременно отвезу Тиану в хорошую немецкую клинику». «Какие отношения связывают вас с Тианой?» «Это вторжение в мою частную жизнь», — напрягся Отто. «Вы арестованы за терроризм. Это означает, что для нас не существует границ вашей частной жизни», — заорал Глой. «Я протестую. Впрочем, мои признания не оскорбят честь этой женщины». Отто выбрал самую доверительную интонацию. «Видите ли, господин генерал, я попал в сложную ситуацию. Похоже, эта женщина любит меня, но я не готов ни жениться, ни сказать ей об этом. В каком-то смысле арестом вы решили мои проблемы. Тиана очень больна, к тому же говорила, что ее муж перед гибелью сошел с ума». «Она рассказывала, чем занимался ее муж?» «Насколько я понял, они вместе изучали в американском университете историю. Потом он приехал в Йоханнесбург, впутался в криминал, сошел с ума, был застрелен за долги». «И у нее после катастрофы не осталось больше никого, кроме двух котов и черной домработницы. А мы, немцы, очень сентиментальны». «Господин генерал, я рассказал вам все. Вышлите меня в Германию, если я опасен для вашей страны. Но международное право запрещает применять пытки». «А я тебя заставлю говорить!» — вдруг закричал Глой. Бродерик от неожиданности резко двинул стакан, и тот упал на каменный пол так, что брызги стекла разлетелись по кабинету. «Уведите», — сказал Бродерик раздраженно. Глой дал сигнал охране, и Отто вытащили из кабинета, заперли в коридоре в наручники и кандалы и поволокли в камеру. А Бродерик подвинул к себе ту самую папку, от которой прежде брезгливо отворачивался, и начал читать тот самый рапорт, записанный на магнитофонную пленку и дословно перенесенный на бумагу. «Я уже рассказывала господину капитану, что этот немец все ходил к нам, и хозяйка просто влюбилась в него без памяти. Не хочу врать господину капитану, не знаю, что у них там было в Блантайре. Хозяйка говорила, что он спас ее от повстанцев, но я думаю, что она просто соскучилась жить без мужчины. Как говорит моя тетка, при сильном голоде не варят суп из гусениц». «Господин капитан понимает, хозяйка еще не старая женщина, ни детей, никого, одни болезни после той аварии. И я сперва порадовалась, что ей теперь не так одиноко. Но потом хозяйка стала жаловаться, что у них никаких таких отношений. Господин капитан понимает, что такое, если мужчина ведет себя, словно ей он брат. Дарит всякие подарки, всякие приятные вещи и цветы. Потом я заметила, что каждый раз, когда ему было совсем не сбежать от постели, он делал так, чтобы дать ей две таблетки снотворного. Я пересчитывала таблетки в пачке. Я всегда давала ей одну. Еще хочу сказать господину капитану, когда он поехал с хозяйкой к колдуну Вуусани, а это очень сильный колдун, он видит землю насквозь. Колдун сказал ему при хозяйке: «Ты не тот, ты оборотень, ты другой человек, чем все думают. Вуусани не ошибается». Забыла сказать про снотворное. Хозяйка никогда не запивает снотворное из стакана. Такого сроду не было. Она ненавидит пить из стакана. Она пьет из чашки. Значит, точно немец бросал в стакан по две таблетки. Ему надо было ее усыпить. Не знает ли господин капитан, не полагается ли мне премия? Ведь я догадалась, что он никакой не жених. А что ему надо от хозяйки что-то другое? Я же запоминала каждую мелочь, как велел господин капитан. «Глой, вы рехнулись, когда подшивали этот бред в его дело?» — спросил Бродерик с интересом, глядя на Глоя. «Господин генерал, благодаря этой домработнице вы ликвидировали Гидона Крамера до того, как произошли утечки информации», — напомнил Глой. «Работайте, мне нужен результат». Бродерик резко встал из-за стола и вышел из кабинета, хлопнув дверью. Глой посмотрел на портрет Гитлера, на осколки стакана на полу и подумал, что для арестованного немца нужны более сложные методы. Придется отдать приказ осторожно бить его подряд 3 дня. Главное, чтобы не убили. И после этого Отто били 3 дня подряд. Но он был так измотан, что заснул под мордобой, потому что в камере кричала женщина из динамика, а здесь тишину нарушали только звуки тупых ударов и прилежное сопение охранников.